Глава 25. Вернулся я, к моему большому удивлению, намного раньше нанятых мной работниц. То, с какой скоростью мне оформили документы на владение домом, наводило на мысль о том, что бывшие хозяева купленного мной особняка уже и не рассчитывали его продать. Теперь им оставалось только погасить вторую половину долга и забыть о нем навсегда. Ну а что? Прибыли с продажи они и не поимели, но зато долги за имущество, которым не можешь воспользоваться, теперь расти не будут, что их наверняка неимоверно порадовало. Ночевать я собирался уже у себя дома, и ветхое состояние самого дома и его содержимого меня при этом совершенно не волновало. Место, а точнее гнездо, откуда был удален магический накопитель, отвечающий за восстановление и сохранение, я нашел еще тогда, когда рассматривал роскошные руины, выставленные на продажу. Активация нужного заклинания и новый накопитель не были для меня проблемой. В потайном кармашке моего вещевого мешка их было припрятано штук 6 или 7. Так прихватил в сокровищнице рода, не считая. Пригодились вот. Руки мои собирали вещи в снятой мною комнате, а я уже планировал, что и где мне нужно сделать в первую очередь. Накопители установить — это раз, и не только в кабинете хозяина, но еще целых 4 на ограду, охрану которой не помешает усилить и подновить, привести в порядок сад — это 2, конюшни — это 3, и самое главное — слуги — это 4. А вот 4 — это самое главное. Где взять людей, и не простых, а преданных, готовых умереть за своего хозяина, выполнить любой приказ, не рассуждая и не задумываясь, где я? Спустившись в зал, я не сразу узнал Марлену и Аглаю. Если бы они не поднялись с лавки мне навстречу и не поклонились, я бы не обратил на них внимания. Теперь я понимаю, почему бесилась мадам Туше. Скромно одетая и аккуратно причесанная красавица с девочкой-куколкой предстали передо мной, с тревогой вглядываясь в мои глаза. «Мы опоздали, заставили вас ждать?» «Нет, Марлен, вы вовремя. Вы купили все необходимое. Скоро станет совсем холодно. Вам хватило денег?» «Да, милорд, мы купили, и теплую одежду тоже. Деньги остались, и я позволила себе закупить провизию и новое постельное белье для всех». По мере того, как она говорила, голос ее становился все тише, а голова опускалась все ниже. «Ты все правильно сделала, не волнуйся. Присядьте с дочерью и подождите меня». Пока я слушал объяснение моей «кого?», а не знаю я, чьи обязанности ей придется исполнять. Так вот, пока я ее слушал, мне пришла в голову интересная мысль: а не спросить ли мне моего любезного хозяина на предмет срочного найма? Все равно нужно окончательный расчет производить. «Ну что?» — поговорил. Спустя всего лишь полчаса 2 нанятых мною экипажа везли нас к новому месту жительства. В первом, естественно, ехали мы с малышом. Злюка трусил рядом с нашей коляской, не отставая, но не перегоняя ее. «Почему в коляске?» А не хотелось мне, чтобы малыш метался в людской толчее, пугая нервных дамочек и их агрессивных кавалеров. Во втором экипаже ехали Марлен с Аглаей и нанятый мною на работу Илин. Его я принял по совету Вацлава. Он поручился за своего бывшего сослуживца и рассказал мне, что из их большого отряда, участвовавшего 5 лет назад в задержании мятежного мага и его людей, в живых остались всего лишь 5. Все они были тяжело ранены, но выжили. Глава префектуры выплатил им всем обещанное вознаграждение. 4 удалось начать свое дело, а вот Элену просто не повезло. Мало того, что он очень сильно повредил ногу, и она до сих пор доставляет ему немалое беспокойство, но в придачу к этому еще и его жена решила, что муж калека ей не нужен, хоть он и молодой еще. Взяла заработанные им деньги и сбежала. Спустя 2 дней стража нашла ее истерзанное тело. Вот с тех пор ровно перебивается случайными заработками. «К нам с ребятами работать не идет. Гордый. Сдохнет, зараза, с голоду, а не попросит помощи. А начнем навязывать — уходит, и тогда долго не появляется». Тот, про кого Вацлав рассказывал, сидел на другом конце зала, дожидаясь конца нашего разговора, и очень удивился, когда Вацлав попросил его присоединиться к нам. Он просто ждал друга и возможности с ним поговорить. Узнав мой титул и предложение поработать, он сначала просто не поверил, а потом, не раздумывая, дал согласие, низко опустив голову, но блеснувшие в его глазах слезы я заметить успел. Вот так у меня появился еще один работник. Высокий, всего на пару пальцев ниже меня, его волосы были огненно-рыжими, и только несколько серебряных прядей разбавляли этот пожар. Голубые глаза, прямой нос и тонкие губы довершали образ симпатичного, но очень серьезного мужчины лет 30-35. То, как он выглядел, мне понравилось. Какие бы беды и неудачи не преследовали его, но мужик продолжал следить за своим внешним видом, а это дорогого стоит. Худоват вот только. Но ничего, это дело поправимое. Тому, как выглядит наш дом, мои работники очень удивились, но промолчали. Я же, оставив их на крыльце, прошел в кабинет и, подобрав накопитель, активировал восстановление. То, что произошло дальше, мне понравилось. Дом как будто бы встрепенулся. Судя по звуку, открылись все окна и двери, началось форменное безобразие. Скопившиеся за 20 лет пыль и грязь вихрем поднялись в воздух, их словно вымело за пределы особняка. Пользоваться магией у них на глазах я не стал, но все произошедшее объяснил. К утру полностью восстановился не только дом, но и конюшня с маленьким домиком привратника. В каждом из этих строений оказалось вплетено свое заклинание, и мне не придется нанимать людей для того, чтобы их восстанавливать. Трижды пришлось менять накопители. Зато то, что получилось в итоге, мне безумно понравилось. Обстановка в доме буквально кричала о богатстве, но при этом не было ничего лишнего, громоздкого или вычурного. Все было на своих местах. Илина я поселил в домике недалеко от ворот, в котором после восстановления все оказалось в полном порядке. Три небольшие комнатки, кухонька, даже маленькая мыльня. Свои личные необходимые ему вещи он должен был привезти сегодня сам. В обязанности ему пока вменялась забота о Злюке и охрана. Встречать и провожать гостей тоже предстояло ему. Глядя на то, как он переминается с ноги на ногу, я разъяснил ему его обязанности более четко. «Илин, встреча гостей — твоя обязанность, но я граф. Выше меня по титулу только герцог и король, а они в гости ко мне не пожалуют, при нужде пригласят к себе. А это значит, что все, кому что-либо нужно от меня, и тем более те, кто не договаривались о встрече заранее, посредством письма или приглашения, могут подождать. Тебе не нужно бежать к воротам, сломя голову. Любой стук в ворота будет хорошо слышен как в привратницкой, так и на конюшне. Прежде чем открывать ворота или калитку, тебе нужно будет глянуть в небольшое смотровое окошко. Бежать с докладом ко мне тоже не надо. Вот тебе разговорный амулет. При необходимости его просто нужно сжать в кулаке и, дождавшись моего отзыва, рассказать, в чем собственно, дело. Постепенно ты привыкнешь к моим требованиям и будешь уже сам в большинстве случаев определять, о чем или о ком мне стоит докладывать, а о чем нет. Теперь, что насчет территории? Как ты, наверное, обратил внимание на то, что, в отличие от соседей, наш участок хорошо огорожен, и, поверь, по всей ограде идет сторожевое и охранное плетение. Отключается оно только тогда, когда открываются ворота. Мне это не нравится. Я буквально на днях собираюсь пригласить мага, усилить само заклятие и настроить его так, чтобы ограда никак не зависела от ворот. Ты... Как солдат, в твоем владении будет любое оружие, которое тебе может понадобиться, и применять ты его можешь так, как посчитаешь нужным. Моя территория, мои правила, и поэтому отвечать за применение тобой оружия буду я. По закону, любой нарушивший границу моей земли без моего приглашения может быть наказан мною так, как я посчитаю нужным, поэтому возникновение проблем с этой стороны быть не должно. С этим все. Теперь то, что касается сегодняшнего дня. Вот тебе деньги, Возьмешь наемный экипаж, доедешь на нем до торговых рядов и купишь коня и простой экипаж для выезда. Злюка в хомуте ходить не будет, не тех кровей, парень. А потому для того, чтобы куда-нибудь съездить или что-либо привезти, тебе придется каждый раз искать наемный экипаж. Поедешь к себе домой, заберешь то, что хотел бы иметь при себе. Жить будешь в домике привратника. Готовить можешь себе сам или же питаться на кухне. Оплату оговорим позднее. Из полученных тобой денег заберешь 20 серебряных, аванс. Договорись с торговцами о доставке сена и овса для лошадей. Найми бригаду мужиков, понимающих толк в обрезке деревьев, проследи за тем, чтобы сад привели в порядок, вырезали весь сухостой, окультурили деревья, кусты убрали полностью, нижние ветки деревьев должны быть на уровне твоей головы. Остатки клумб убрать, дорожки выровнять, все почистить. Вся территория должна легко просматриваться с любой точки. Я хочу, чтобы все работы были выполнены за 5 дней. Мужиков предупреди, если не успеют, денег не получат, а если сделают за 2 дней, получат вдвойне. У меня все. Прежде чем уезжать, зайди к Марлен, узнай, не нужно ли ей чего. Да, сегодня возьми ключ от ворот. Уже завтра, я надеюсь, найду мага, и он сделает для тебя магический ключ, привязанный к твоей ауре. Воспользоваться им не сможет никто, кроме тебя. Если все понятно, можешь идти. Теперь... Что теперь? Узнать, как устроились Марлен и ее дочь. А то я вчера был так сильно занят и не уделил этому и талике внимания. Они плохо так устроились. Из нескольких небольших комнат, расположенных рядом с кухней, они выбрали не самую большую, но зато состоящую из 2 небольших помещений. Получилось хорошо, уютно, и у каждой из них теперь был свой уголок. Пришла пора поговорить и с ними, объяснить обязанности, обговорить оплату. «Итак, Марлен, вы, как я вижу, уже устроились. Есть ли у вас какие-либо пожелания? Все ли необходимое у вас есть?» «Спасибо, милорд. Нас все устраивает». «Хорошо. Теперь, что касается ваших обязанностей. Их будет очень много, но я надеюсь, что в скором времени я найму вам в помощь кого-нибудь еще. А пока на вас кухня и уборка по дому. Аглая, твоя главная обязанность — это малыш. Сейчас на улице грязно и холодно, а потому выделите на первом этаже небольшую мыльню именно для него». Мытье лап после прогулки и купание раз в 10 дней обязательны. Плюс ко всему этому он должен всегда быть расчесан и накормлен. Кормить по первому требованию. Ходить он имеет право везде, где захочет. Это понятно? Понятно, господин граф. И еще 2 циклов, ни шагу за ворота. Если что-то нужно, говорите Илину, он доставит. Я думаю, что за это время ваша бывшая хозяйка забудет о вашем существовании. Извините, милорд, но она точно не забудет. Почему ты так думаешь? Мадам очень злопамятный человек. Она старается казаться ласковой, заботливой, всепрощающей, но это только одна видимость. Все, кто знает ее достаточно давно, осведомлены об этом. Она никогда никого не прощает и очень изощренно мстит за обиды. И при всем этом никто и никогда не сможет ее в чем-либо обвинить. Когда она еще была молоденькой девушкой, ее старший брат проиграл ее приданое в карты и отдал ее замуж за старого барона, похоронившего к тому времени уже 4 молоденьких жен. Через 2 года после свадьбы умер сам барон, причем умер он так, как никто от него не ожидал. Крепкий здоровьем и разумом мужик залез в петлю. Магический сыск доказал, что сделал он это самостоятельно, полностью осознавая свои действия. Так мадам осталась вдовой. После смерти барона его наследники обобрали молодую вдову почти до последнего серебряного. Говорят, что, продав доставшийся ей в наследство дом, она, при поддержке теневого главы города, любовницы которого она стала, и открыла элитный бордель. Спустя 4 года, когда о ее замужестве и последующем вдовстве прекратили говорить, погиб ее брат. Его зарезали в одном из низкопробных и горных домов. Дома имущество продали на торгах за долги. Хозяйка этого дома сейчас, конечно же, мадам Туше. Жена его брата работает уборщицей в ее борделе. А вот где находится мальчик, ее племянник, никто не знает. Если он жив, то ему сейчас где-то около 15 лет, так что мне не на что надеяться. Про меня она точно не забудет. И сколько бы ни прошло времени, если она будет жива, она меня достанет. Ну, мы это еще посмотрим. А пока за ворота ни шагу. Интересная женщина эта мадам Туше. Надо поглядеть, познакомиться, а потом и решить этот вопрос раз и навсегда. Так, всем дело нашел. Теперь можно о своих делах подумать, а их у меня довольно много. Первонаперво съездить в Академию магии, нанять мага. Сомневаюсь я, что маг, которого я найму, сможет изменить охранное плетение на ограде так, как мне нужно, но вообще-то и нужно мне от него не это. Мне нужен сам факт найма мага, а уж то, что я задумал, сделаю сам. Хорошо, малышу, вон, носится по саду, обследует территорию. О, из люка с ним. Самостоятельный мой, без седла, без узды, свободный, как ветер. Поругать? За что? Ну, подумаешь, дверь в денник наверняка сломал. Так она уже восстановилась, поди, а так? Напугать? Ну, никого не напугает. Ломать нечего, затаптывать тоже, а это значит? Значит, пусть бегают в свое удовольствие. Лучшей охраны, чем эти двое, и придумать нельзя. Одной проблемы меньше. Надо только Ирина предупредить, чтобы Злюку насильно в стойло не загонял. Он у меня умница, сам знает, что можно, что нельзя. И самое главное, что тревожит и доставляет мне беспокойство. Дом восстановлен, новые хозяева вселились и начали распоряжаться. И где? Где то, что мешало сильнейшим магам сделать то же самое? Или не мешало? Может, просто возвращало все к исходному состоянию? Тогда где скрывается что-то или кто-то? Как долго мне придется ожидать его действий? Почему я не чувствую присутствия чужого? Почему сам особняк ощущается мною как нечто родное и близкое? Да в чем дело-то? Почему представитель продавца так спокойно вел себя в доме днем, а суетиться начал только с приближением сумерек? Остается только ждать и быть внимательнее к мелочам. Да, ближайшие пару-тройку ночей придется взять на себя обязанность стража. А сейчас меня ждет Академия магии. Илин отправился выполнять мои поручения, а потому малыша придется оставить дома. Он лучше любой магической охраны. Злюку под седло и вперед. К стенам Академии я подъехал уже ближе к вечеру, потому как, проезжая торговые ряды, решил разнообразить свой гардероб. Постоянное проживание среди высокородных требует от меня определенного стиля поведения, а уж одежда моя уже издалека должна оповещать окружающих о моем статусе и положении в обществе. Правда, застрять так надолго я даже не ожидал. Торговца и его портного пришлось буквально задавить высокомерием и стервозностью, иначе они одели бы меня в кружева, позолоту и узкие атласные штанишки. Боги! Из-за стоящих на улице холодов я до сих пор толком не видел, как одеваются здешние аристократы. Длинные, с олеповатой и золотой вышивкой плащи видел, а все остальное, ну, как-то проскальзывало мимо моего внимания. И вот, сперва пришлось отстаивать цветовую гамму от белого, голубого, темно-синего для рубашек до черного, коричневого, серого для штанов, камзолов, курток и плащей. Отдельно пришлось оговаривать то, чем мастер намеревался украсить мою одежду. Мой отказ от атласных узеньких штанов поверг его в настоящий ступор. Он никак не хотел понять, что никакая мода не заставит меня надеть неудобные вещи. А я никак не мог понять, как господа на лошадь-то садятся в таких штанах. И лишь после того, как я пригрозил найти более сговорчивого мастера, мне пообещали четко следовать именно моим желаниям и запросам. Теперь я был уверен, что дорогим небольшим кружевом будут украшены лишь воротники рубашек, а вышивка на куртках и плащах будет изысканной, и самое главное, нигде на моей одежде не будет россыпи драгоценных или полудрагоценных камней. В лавке у сапожника бой с мастером пришлось повторить, настаивая на изготовлении обуви высшего качества, но при этом на полном отсутствии позолоченных пряжек, бантов и подвесок. Все это, естественно, не прибавляло мне хорошего настроения, и в приемную академию я буквально влетел, пылая злостью и раздражением. Не здороваясь, не представляясь, потребовал указать мне того, с кем я мог обговорить найм мага для разового заказа повышенной сложности. Четверо стражников, находившихся в сравнительно небольшом помещении и сидящих на лавках с двух сторон от входа, никак не отреагировали на мое появление. А вот молодой парень, сидевший за массивным столом, окруженным тремя вместительными шкафами, при моем появлении поднялся и, поклонившись, пригласил, указывая мне на стоявшее перед столом кресло. «Разрешите мне от имени Академии магии приветствовать вас, милорд. Присаживайтесь, пожалуйста, и расскажите мне, какую именно работу должен выполнить нанятый вами маг. Именно ваш рассказ поможет мне определить, кто конкретно сможет выполнить ваш заказ и сколько это будет стоить». Умный и внимательный юный маг буквально за несколько мгновений оценил мою одежду, родовой перстень, взвинченное состояние, сделал правильные выводы и приступил к обработке очередного богатенького клиента. Какой же молодец! Описав свою проблему и услышав заверение в том, что нужный мне маг прибудет к моему особняку уже завтра, имея при себе заготовки для магических ключей, я, согласившись с озвученной суммой оплаты, поспешил вернуться домой.